Глава четвертая. Барли-Дюку приходит конец. Шлюп Барли-Дюка был намного больше Редрума. Диана, Яго и Сафо следили за тем, как он неуклюже маневрирует, совмещая один из своих шлюзов с запасным выходом маленького корабля. Получалось неважно. В какой-то момент бок шлюпа врезался в стену обиталища, из-за чего вся конструкция деформировалась, пошла волнами. Внутри нее все завибрировало от резонанса, а опавшие листья и мусор, дрейфующие в самом центре, закрутились маленьким вихрем. «Осторожнее!» — пробормотал Яго. Но, в конце концов, дело было сделано. Полицейский шлюп, похожий на огромный меч, заслонил вид из окон. Жирное касательное, нарисованное возле закругления сферы. Звук, с которым открылся спасательный люк Редрума, эхом раскатился по всему дому. «А вот и они!» — произнес Яго. Первым из воздушного шлюза появился зиздроид собственной персоной. Круглое серебристо-голубое лицо, лишенное какого бы то ни было намека на эмоции, яйцевидное тело и четыре гибкие гелевые конечности. Оказавшись внутри сферы, он уцепился за одну из оттяжек и по ней добрался до центра. Следующим вышел Барли-Дюк. Вживую он оказался высоким, весьма привлекательным мужчиной. Его длинные волосы развивались в невесомости ореолом, и, пожалуй, черты его бледно-коричневого лица были слегка крупноваты. Но у него был впечатляющий аристократический нос, а глаза глядели с орлиной прямотой. Едва выбравшись из шлюза в главное помещение, он безошибочно направил свой пистолет на Ягу. «Джек», — сказал он с улыбкой, но потом посерьезнел, — «вас трое? Я думал, здесь только ты и мисс Аржан». «Выходит, твои источники не безупречны», — отозвался Яго. «Меня это радует». «Это Сафо. Она не представляет для тебя никакой угрозы». «Защити нас, Ра-Аллах», — прошептала Сафо. «Никакой угрозы?» — повторил Барли-Дюк. «Ну-ну, посмотрим. Тем не менее, мисс Сафо, я должен попросить вас отойти вон к тем кустам с пурпурными листьями. Оставайтесь на виду, пожалуйста, но не приближайтесь ко мне. Если вы сделаете что-то неожиданное, я вас пристрелю, можете не сомневаться». «Не сомневаюсь», — сказала Сафо и по оттяжке добралась до стены, оказавшись слева от Барли-Дюка. Когда она отошла достаточно далеко, полицейский приказал ей остановиться. Тем временем вошли один за другим четверо спутников Барли-Дюка, все мужчины. Сердцебиение Дианы ускорилось. Это происходит на самом деле. Это реальность. Она была безоружна и совершенно не представляла, как Яго намерен справиться с пятью вооруженными и опытными командос. Все шло к тому, что его на самом деле возьмут под арест, и что потом? Все будет, как сказал Барли-Дюк. Власти разберут его орган за органом в водопаде крови, чтобы добраться до того, что хранится у него в голове. «Яго», — торопливо проговорила она, — «что нам делать?» «Сохранять спокойствие», — ответил он ровным голосом. «Дельный совет, мисс Аржан», — заметил Барли-Дюк. Он аккуратно оттолкнулся от оттяжки и поплыл в их сторону. В 10 метрах слева и чуть-чуть ниже на стене примостился зиздроид, записывая происходящее. «Я привел дроида, как видишь», — добавил Барли-Дюк. «Хотя теперь, когда мы здесь, сомневаюсь в его необходимости». «Таковы условия сделки», — сказал Яго громко и внятно, чтобы дроид все зафиксировал. «Таков наш договор. Ты, Барли-Дюк, на основании переданных тебе полномочий соглашаешься отпустить мисс Диану Аржан. Ты оставишь ее здесь вместе с компаньонкой Сафо и находящимся в рабочем состоянии шлюпом, в данный момент пришвартованным к сфере, он называется Редрум 2020, они обе, а также корабль, конкретно обозначены в настоящем договоре. Ты соглашаешься оставить эту сферу и этот корабль в полном порядке, а также соглашаешься не применять силу к мисс Аржан и ее подруге и не помечать их каким-либо образом. Взамен я соглашаюсь пойти с тобой без принуждения». «И без насилия», — многозначительно уточнил Барли-Дюк, — «никакого насилия. Я даю слово не посягать на твою жизнь, жизнь твоих людей, а также на твое оборудование и проследовать вместе с тобой в пункт назначения, который ты выберешь сам». «Я бы мог просто забрать тебя, Джек», — сказал Барли-Дюк, пригрозив ему пальцем. «Ты мог бы попытаться», — согласился Яго, — «но ты не можешь себе позволить убить меня, поскольку тебе нужно то, что находится в моей голове. А я изрядно поднаторел в причинении смерти и увечий прочим людям. Это значит, что такой исход может стать весьма проблематичным для тебя». Барли Дюк одарил его долгим взглядом. Его яркие фиолетово-голубые глаза смотрели прямо, не мигая. «А если я соглашусь на твои условия?» «Тогда я пойду с тобой, как обещал, и не причиню никому вреда. Все детали теперь хранит Зездроид». «Зездроида можно уничтожить», — заметил Барли Дюк. «Если это случится, неприкосновенность мисс Аржан также будет уничтожена. Поверь мне, это последнее, чего я хотел бы добиться. Следовательно, у меня нет поводов вредить тебе или дроиду. Я предлагаю законным способом связать мое хорошее поведение с ее неприкосновенностью. Таков наш договор. Ты согласен заключить его?» После короткой паузы Барли Дюк ответил «Да». Потом он произнес громко, так чтобы слышал дроид: «Я, Андре Барли Дюк, заключаю договор на тех условиях, которые предложил стеклянный Джек». «Яго», — сказала Диана, — «ты не можешь пойти с ним. Ты идешь на верную смерть». «Какой героический жест, не правда ли?» — проговорил Барли Дюк без сарказма или издевки, скорее с печальной уверенностью в собственных словах. «Самопожертвование. Но я знаю Джека дольше, чем вы. Он что-то замышляет, у него карта в рукаве. Верно, Джек?» «Меня волнует лишь одно», — отрезал Джек, — «чтобы у Дианы была юридическая неприкосновенность». Он по очереди разглядывал людей, которых Барли Дюк привел с собой, как будто оценивая их возможности. Но что он мог сделать? Все четверо были вооружены, натренированы и верны своему хозяину. Верность обеспечивал КРФ. «Все готово», — заключил Барли Дюк. «Зездроид зафиксировал договор». «Должен признать, Джек, все прошло куда проще, чем я рассчитывал». Диана ощутила, как поднимается волна паники. «Не оставляй меня», — сказала она. «Ты свободна, Диана», — произнес Яго. На нее он не взглянул. Барли Дюк покачал головой. «Нечестно с твоей стороны, Джек, играть с девичьим сердцем». «Это еще что?» — рявкнул Яго. «Не говори ерунды». В его голосе звучало искреннее возмущение. Барли Дюк обратился к Диане. «Мисс Аржан, моя дорогая», — сказал он, — «поверьте в то, что я говорю. Стеклянный Джек смотрит на людей, как художник или архитектор на краски или камень. Они, вы, ему не интересны. Ему интересно лишь то, что можно сделать с ними, с вами. Возможно, сейчас он убежден, будто то, что он собирается сделать с людьми, с триллионами человеческих существ, и вправду целесообразно, достойно, служит высшему благу. Может быть, он действительно так думает, но мне кажется, что это не повод прощать его поведение. Средства не оправдывают цель. Людей нельзя использовать как инструменты, с ними надо обходиться, как с людьми». «Со мной ты тоже обойдешься по-человечески?» — спросил Яго, заметно раздраженный этой лекцией. «Ты особый случай. Ты это знаешь, как и я. Я служу справедливости, закону и порядку. Если бы не существовало строгого и справедливого наказания за правонарушение, что бы тогда...» И в этот самый момент Барли Дюк был разрезан пополам, лишен жизни, убит, уничтожен. Внутри пузыря воцарилось безумие. Взрывная декомпрессия. Весь воздух в сфере конвульсивно содрогнулся. Болезненный рывок, и Диану потащило в сторону. Она описала тошнотворный полный круг и продолжила вращаться. Из-за резкого ускорения ее руки и ноги растопырились, словно конечности морской звезды. Хаос. Хаос и древняя ночь. Примечание. Отсылка к поэме Джона Мильтона «Потерянный рай». Конец примечания. Несмотря на ошеломляющую внезапность происходящего, Диана мгновенно поняла, в чем дело. Мотаясь из стороны в сторону, ударяясь о корпус пузыря так, что дыхание перехватывало, она осознала, что герметичность сферы нарушена, и что торс Барли Дюка превратился в облако красных капель. Ох! Было и что-то еще. Сразу же после взрыва что-то другое. Чьи же это слова? Кажется, Шекспир. Перерыв свою память, оставшуюся без Бейта, в поисках источника цитаты, она остановилась на Шекспире. Кот внезапно изменился. Примечание. Диана ошиблась. Первоисточник цитаты вовсе не Шекспир, а фильм «Матрица. Перезагрузка». 2003 год, режиссер Вачовски. Конец примечания. Эти слова наилучшим образом описывали случившееся. Она почувствовала какую-то странность, что-то мешало ей не только осмысливать, но даже воспринимать реальность. На мгновение реальность обрела безошибочный привкус миртуальности, прежде чем вернуться с почти различимым щелчком к своему обычному состоянию. Что-то набухло или сжалось, страх въедается в мозг. Возможно, подумала она, все дело в тех чувствах, так тонко настроенных, так тщательно взращенных в ней. Они подсказали ей, что сейчас произойдет, и это произошло. Кто-то выстрелил в бар Ледюка из тяжелого орудия. Его в буквальном смысле и самым ужасным образом разорвало пополам. Выстрел был сделан сквозь стену пузыря, и пришвартованный шлюп тоже развалился на две части. Прицелившись, богиня знает, как кто-то снаружи навел ствол на бар Ледюка, и сверхбыстрый снаряд, пронзив корпус сферы, угодил прямо в него. Вопрос, каким образом, был таким же актуальным, как и кто это сделал. Но самым важным был третий — как остановить утечку воздуха. Диана поняла, что ее засасывает в пробоину. Она видела, как трое из людей Барледюка, кружась, летят по той же траектории, четвертый исчез. Он стоял, как ей вспомнилось, возле места возникновения дыры и, предположительно, был уничтожен. Вихрь! Зездроида волокло в ту же сторону, хотя он и закрепился автоматически на одной из оттяжек. Сафо, странным образом полуокрашенная, красным ее окатило только с одной стороны, пролетела по касательной мимо Дианы. Наконец она приземлилась среди взбесившихся кустов, раскинув руки, чтобы погасить удар, и вцепилась в них, чтобы удержаться на месте. Ягу волею случая отбросила в противоположном направлении от дыры. Диана видела, как он исчез в миниатюрном лесу. Как и Сафо, он выглядел так, словно кто-то окрасил его из распылителя тонким слоем красной краски. Несколько секунд назад эта краска была Барледюком. До Дианы дошло, что Ягу засасывает во вторую дыру, ведь сообразно входному отверстию должно было существовать и выходное. Снаряд, который вошел в сферу и пересек ее, должен был выйти с другой стороны. Потому Ягу и несло в том направлении, на верную смерть. Он исчез из вида, должно быть, уже летел в безвоздушном пространстве. Но это означало смерть и для них. Сфера такого размера не могла пережить две большие пробоины. Воздух уйдет, как вода сквозь сито. У них осталось всего несколько секунд. Они все умрут. В голове у Дианы проскользнула мысль, об этом выборе и говорил Ягу, уйти с Барледюком или погибнуть. Она ударилась о стену сферы с такой силой, что из легких вышибла весь воздух, отскочила, развернулась на 360 градусов, успела заметить, как один из людей Барледюка исчезает во входном отверстии. Мужчина раскинул руки, его лицо застыло в гримасе ужаса, он пытался зацепиться за край дыры, удержаться, но края были скользкие и изогнутые, а давление воздуха слишком сильное. Он яростно трепыхался секунду-другую, а потом исчез. Пролетев по диагонали мимо дыры, Диана мельком увидела то, что было за ней. Клубящийся хаос металлических обломков корабля, мусор и чернота. Дыра в ткани мира, и в нее со свистом уходили воздух, тепло и жизнь. Вокруг нее кричали люди, она видела их разинутые рты и даже как будто слышала невнятный поток звуков, искаженный жутким шумом воздуха, уходящего из пробоины. Второй удар, смягченный растительностью, Диана вцепилась в пружинистые ветви и почувствовала, как весь куст натянулся, словно вот-вот оторвется от стены, но он выдержал. И она, как могла, усилила хватку. Двое оставшихся людей Барледюка тоже нашли за что ухватиться. Повернув голову, чтобы сориентироваться в окружающем хаосе, она увидела, как летит что-то массивное и угловатое. Этот предмет, чем бы он ни был, ударил одного из двоих по голове. Столкновение лишь слегка изменило траекторию его полета, вес и в самом деле оказался немалым, и тот продолжился до самой пробоины. Если бы он достиг дыры в продольном положении, то проскользнул бы наружу без труда, но провидению или богине было угодно, чтобы он развернулся и уперся выступающими углами в края отверстия. Рев уходящего воздуха изменил тембр, сделался выше, стена пошла волнами, но заглушка осталась на месте. Поток воздуха все еще тянул Диану в космос, навстречу смерти, но поскольку дыра была отчасти заблокирована, его сила уменьшилась. И неожиданно, постойте-ка, разве он не умер, появился Ягу собственной персоной, живой. Его все-таки не засосало в космос сквозь вторую брешь, он летел с дальней стороны пузыря, держа в руках лоскут гелевой ткани. Он достиг пробоины и одним ловким движением накрыл тканью всю поврежденную зону. Гель растекся во все стороны, заполняя малейшие неровности по краям дыры, и тяжелая штуковина, застрявшая в ней, ничуть этому не мешала. Через несколько секунд пробоина была запечатана. В ушах Дианы зазвенело от тишины. Она судорожно вздохнула, легкие повиновались трудом. Яго оттолкнулся от стены и подлетел к контейнеру с инструментами, установленному среди стенных зарослей вереска. У него ушла секунда на то, чтобы запустить резервную систему воздухоснабжения, и раздался благословенный шипящий звук. Давление внутри пузыря начало расти. Белый шум. Дышать постепенно становилось легче. «Дыши! Дыши!» Диана сглотнула. Ее внутреннее ухо щелкнуло справа, слева, и звуки пришли в норму. Сердце лихорадочно колотилось в груди. Она пришла в себя в достаточной степени, чтобы осмотреться. Дон Ронин был похож на снежный шар, который встряхнули. В густом воздухе ленивыми кругами плавал всевозможный мусор и листья, и... бррр, кровавые глобулы. Сафо держалась за куст на дальней стороне сферы, хотя она жива. Двое из четверки Барлидюка исчезли в космосе, но двое остались внутри. Один висел на ветке недалеко от Дианы, другой был в движении, карабкался к дальней части их мирка, держа в руке пистолет. Ну, конечно же, они были вооружены. Ее сердце кувыркнулось и ускорило ход. И тут она увидела Яго. Его лицо превратилось в маску ярости, а она никогда еще не видела его таким. Он оттолкнулся от контейнера с инструментами и подлетел к ней, схватил за плечи. «Ты в порядке?» — спросил он. «Не ранена?» «Все хорошо», — выдохнула она. «Как ты запечатал второе отверстие?» «Второе отверстие?» «Выходное! Ох, Яго! Я думала, тебя засосало наружу! Думала, ты с той стороны и уже мертв!» «Выходного отверстия нет», — проговорил он с легким удивлением, а потом, оттолкнувшись от стены, прыгнул к человеку, который висел поблизости. Его он схватил не за плечи, а за горло. «Как?» — заорал он. Диана никогда раньше не видела, чтобы он выходил из себя. Она жила с ним, знала его долгие годы, но никогда не видела, чтобы он выходил из себя. Эффект усиливало то, что он с головы до ног был покрыт блестящей алой липкой пленкой. «Как? Как он узнал, где меня найти?» «Он знает, что у вас есть БСС», — прохрипел мужчина. Глаза Ягу широко распахнулись, потом он произнес: «Что?» «Он нам сказал. Он так сказал. Улановым ничего не известно, иначе они бы прислали сюда армию. Мсье хотел захватить вас сам, а потом передать своим хозяевам в качестве подарка». Это был тот самый человек, которого ударило по голове непонятным летящим предметом. У него на лбу виднелся глубокий порез, из которого росли кровавые побеги. С кончиков этого жидкостного образования срывались сферические капли крови, присоединяясь к большому алому облаку. Похоже, удар его оглушил. Он бросил взгляд на своего напарника. Сам он одной рукой держался за куст, а в другой сжимал пистолет, но, похоже, не был уверен в том, что с ним следует делать. Яго не отпускал его горло. «Как твое имя?» «Имя?» — с глупым видом повторил мужчина. «Да, имя!» — рявкнул Яго. «Махьяде Пангабиан. Индонезиец?» «Я родился», — слегка невнятно проговорил Махьяде Пангабиан, «в поселении Доступ-17, что на орбите...» «Не притворяйся идиотом!» — зарычал Яго. «Ты же меня понимаешь! Твои предки родом из Индонезии!» Мужчина попытался протереть глаза от крови, но лишь сильнее размазал ее по лицу, заморгал, мучительно сморщил лоб, издал череду всхлипывающих звуков. «Я понял, о чем вы на самом деле», — сказал он. «Я знаю, на клан Ю работает много индонезийцев, это правда, но они работают и на все остальные кланы тоже, и на Гонгсе». В Яго проснулась воистину звериная свирепость. Диана, хоть и была всего лишь наблюдателем, вздрогнула. Он схватил Махьяде Пангабиана за голову и встряхнул его, словно куклу. Парень застонал, порез на лбу стал кровоточить сильнее. «Так это все транспорт?» — заорал Яго. «Это клан Ю пытается заполучить БСС. Вы за этим сюда явились?» «Сукарно!» — взвыл Махьяде Пангабиан, призывая своего коллегу. Но тот, хотя и был вооружен, лишь зарылся поглубже в заросли, покрывавшие стену. «Он не выстрелит», — проворчал Яго. «Он в меня не выстрелит, потому что ему сказали, либо меня возьмут живым, либо его самого прикончат. Я прав, Сукарно?» — крикнул он, обернувшись. «Я нужен им живым, иначе они разгневаются. Нужен из-за того, что, как им кажется, находится в моей голове. И этот твой Сукарно ни в кого не выстрелит, потому что знает...» — тут Яго опять заорал. «Он знает, что в этом случае я, в самом буквальном смысле, срежу все мясо с его костей. Я заживо сдеру с него кожу своим острым стеклянным ножом. Сукарно вжался в зеленую стену. «Кто оплатил этот рейд?» «Не надо!» — закричал мужчина. «Это был клан Ю, говори!» «Клан Аржан!» — завопил Махьяде Пангабиан, словно эти слова выдрали у него из глотки. «Меня за это казнят! Это был клан Аржан!» Ягу отпустил жертву. Парень начал медленно вращаться в невесомости, прижав руки к лицу и даже не пытаясь за что-то схватиться. «Клан Аржан!» Ровным голосом повторил Ягу, всей его ярости как не бывало. Все перевернулось вверх дном. Улановы признали нового главу клана. Двое старых предводителей исчезли. По слухам, они мертвы, — бормотал вращающийся мужчина. «Что-то очень опасное. Это новое оружие, выживание человечества, — так говорил мсье. Это изобретение нельзя отменить, сэр. Так где же еще хранить такую ужасную вещь? Новый глава клана поддержит Улановых, невзирая на все жесткие меры. Лучше так, чем хаос гражданской войны или революции. И разве можно позволить, чтобы такое оружие пошло в массы? Если Улановых сместят, начнется война, которая охватит всю систему. И что, если в этом вихре одна из фракций решит опробовать такую штуку?» «Штуку», — повторил Ягу. «БСС», — прохрипел парень. Несколькими отработанными движениями Ягу вытер липкую кровь с лица и рук. Он оглядел внутренности своего разрушенного дома. «Мистер Сукарно!» — крикнул он, не поворачивая головы в ту сторону, где среди кустов прятался человек. «Можете выходить, я не причиню вам вреда». «У меня есть пистолет, мистер Джек», — дрожащим голосом отозвался Сукарно из зарослей. «Знаю, это теперь не имеет никакого значения». «Я убивал людей, мистер Джек!» «Но сегодня вы никого не убьете», — ответил Ягу. «Выбирайтесь из кустов, я вас не трону. Однако мне придется вас тут оставить. То есть оставить в моем доме по меньшей мере на несколько недель. Ну, тут много ганка и в целом удобно. А где-то через неделю появятся фрукты. Обещаю, что сообщу властям и вас спасут. Хотя, наверное, они и так знают». «Не думаю», — сказал Сукарно. «Мистер Барли-Дюк хотел захватить вас самостоятельно и получить награду целиком. Сомневаюсь, что он кого-то проинформировал о том, куда направлялся». «Значит, я сообщу им о том, что вы здесь». Пауза. «Они не обрадуются, узнав, что мистер Барли-Дюк мертв». «Нет», — согласился Ягу. «Нет, не обрадуются». Сукарно выбрался из кустов и легко оттолкнулся от стены, чтобы подлететь к остальным. В воздухе было так много красного, что не испачкаться ему не удалось. «Простите, что повредили ваш дом, сэр. Просто мистер Барли-Дюк был уверен в том, что у вас есть БСС. Он сам так говорил», — сказал Махьяди Пангабиан. Его раненая голова покачивалась из стороны в сторону. «Совершенно уверен». «Он вам рассказал о том, что нас связывало?» — спросил Ягу. «Да, сэр». Диану поразила та легкость, с которой двое мужчин приняли роли подчиненных по отношению к Ягу. Тот факт, что она продолжала думать о нем как о слуге, лишь усиливал странность. Но, конечно, она понимала, в чем тут дело. Барли-Дюк накачал своих людей КРФ. Они стали верны ему, но это ослабило их инициативность и способность к самостоятельным действиям. Теперь, когда их хозяин умер, они ощутили себя потерянными. Своими решительными действиями Ягу проложил прямой путь к их алчущим определенности и химически подправленным мозгам. «Мистер Джек», — проговорил Сукарно, хватая своего коллегу, чтобы остановить его медленный дрейф и вращение. — «Позвольте спросить, вы в самом деле обладаете БСС?» В Ягу сверкнула искра былой ярости. «Неужели вы думаете, что я бы тут сидел, если бы обладал двигателем, позволяющим перемещаться быстрее скорости света? Думаете, я бы рисковал оказаться в руках Улановых, чтобы меня запытали до смерти? Неужели я бы поступил так, окажись в моем распоряжении корабль, который может обогнать любой тахионный движок? Ни один полицейский шлюп никогда бы не поймал меня. Я бы мог просто уйти. Я бы стряхнул пыль Солнечной системы со своих ног и отправился на просторы галактики. Разве нет? Вы бы поступили иначе?» Двое мужчин уставились на собственные ноги. «Ты бы действительно так поступил?» — спросила Диана. «А разве это не решило бы все проблемы сразу?» — ответил он. — «Предположим, я владел бы работающим БСС-двигателем и сведениями о его устройстве. Улетев к далекой звезде, я бы отвел опасность как от человечества, так и от самого себя, одновременно. — У тебя нет БСС-двигателя, — сказала Диана. — Отчего же этот Барли-Дюк думал, что есть? — Есть другой вопрос, — парировал Яго, — куда более интересный. — Какой? — Кто его убил? Первым делом следовало оценить ущерб. Яго распаковал огромный фильтрационный веер и запустил процесс очистки воздуха внутри пузыря. Поначалу медленно, потом быстрее, мусор и кровавые капли исчезли. Теперь можно было дышать, не боясь закашляться из-за кусочков листьев или подавиться, вот кошмар, красными комочками с привкусом железа. Вообще-то фильтр забился не единожды, а трижды, стараясь очистить помещение. До такой степени замусоренной оказалась внутренность сферы. Каждый раз, когда его заедало, Яго снимал насадки и счищал с них комковатую черную слизь в пластиковый мешок. Тем временем Сафо обмотала бинтами раненую голову Махьяди Пангабиана, да с такой старательностью, что у него остались видны только глаза, словно он надел белую балаклаву. Заплата на пробоине держалась хорошо. Они слегка запаниковали, когда дверь воздушного шлюза, метрах в 10 от пробоины, не захотела открываться. Пришлось изрядно помучиться, чтобы сдвинуть ее с места. «Металлические крепления и петли деформировались», — заявил Яго, ухватив лом на манер меча. «Неудивительно, если учесть, какой удар обрушился на сферу. В конце концов, они все-таки ее открыли. Расположившийся по другую сторону шлюза Red Room был цел. Давление воздуха держалось на нормальном уровне, и вся электрика работала. Но корабль, на котором прибыл Барли-Дюк, оказался полностью разрушен. Траектория фатального снаряда, чем бы он ни был, прошла не только через шлюп Барли-Дюка, но и его тело, обратив второе в липкое облако, а первый — в металлический каркас с двумя рваными дырами. Декомпрессия была полной, структурный ущерб мгновенным и катастрофическим. Никто не смог бы выжить. Все пятеро забрались в трюм рума и оттуда глазели на обломки. Яго приказал домашнему Искину следить за активностью снаружи, но тому не о чем было докладывать. «Это означает лишь то, — заметил Яго, — что шлюп, который стрелял в нас, хорошо замаскирован, и больше ничего». «Корабль Барли-Дюка был соединен с нашим, — проговорила Диана, не в силах оторвать взгляд от ужасного зрелища. Какая удача, что Red Room не оторвало от воздушного шлюза, иначе мы бы застряли здесь. Какие-то структурные повреждения на руме неизбежно найдутся. Нам придется как следует его проверить, прежде чем соберемся улетать. Но больше всего меня беспокоит не это. А что же? Погляди на повреждения, — велел Яго. Что-нибудь видишь? Сначала Диана не увидела и поглядела опять. Тут-то до нее дошло. О, богиня! — прошептала она, поворачиваясь к воздушному шлюзу, за которым располагалась сфера. Сукарну также был с ними, как и Махьяди Пангабиан с Сафо. «Надо уходить», — заявил Сукарну. «Тот, кто это сделал, может в любой момент выстрелить опять». «Дурак», — сказала Сафо. «Летящий космический корабль подстрелить не сложнее, чем трущобный пузырь». Махьяди Пангабиан медленно проговорил. «Возможно, корабль, атаковавший вашу сферу, уже улетел? Потому что в самом деле, если он по-прежнему где-то рядом, то остается лишь удивляться, почему не было нового выстрела». «Подумайте», — произнес Яго. «Посмотрите на улики. Луч этого оружия или траектория полета снаряда несли в себе достаточно энергии, чтобы разнести ваш шлюп, пробить стену моего дома и превратить вашего нанимателя в красное облако. Такой выстрел без труда пробил бы и противоположную точку в моей сфере. Фактически он обязан был просверлить ее насквозь». «Но не просверлил», — сказала Сафо с внезапным пониманием. «Может, у него иссякла кинетическая энергия», — предположил Махьяди Пангабиан, — «и он застрял, или что-то мне нехорошо, у меня в глазах двоится». «Нет, вы только вспомните, что произошло с Барли-Дюком», — вставила Диана. «Его не просто застрелили, его распылили. У снаряда было достаточно кинетической энергии в момент удара, и поглядите на ущерб, причиненный пузырю и вашему кораблю. Видите, края отверстий изогнуты наружу. Это выходные раны, Она осеклась, я сказал раны. Кажется, это так называется. Вывод, сказал Яго. Достаточно ясен. Стреляли не снаружи. Наоборот, стреляли изнутри. И это значит... Это значит, что стрелявший все еще здесь. Он не мог сбежать. Выходит, он по-прежнему внутри. Для пятерых кабина Red Room была очень тесной. Однако все они посмотрели на воздушный шлюз с содроганием.